Горячий неподвижный воздух, наполнявший дом, напугал Трента. Казалось, будто порох насыпан в каждом его углу, и люди, которых он не видел, стоят наготове с зажженными фитилями. Он представил себе часы в винном погребе, отсчитывающие секунды, на которых сейчас 00:19:06. Что, если Лью опоздает? Трент бросился сквозь неподвижный горячий воздух на третий этаж. Ему казалось, что он чувствует, как шевелится дом, оживает, по мере того, как отсчет времени приближался к своему завершению. Он пытался убедить себя, что все это – плод разыгравшегося воображения, но какая-то часть его сознания убеждала его, что это не так. Он вошел в кабинет Лью, открыл шкафы с картотекой, наугад вытащил несколько ящиков и разбросал содержимое по полу. На это потребовалось всего несколько мгновений, но едва он успел закончить, как услышал шум приближавшегося Порше. Сегодня его мотор не ревел, а дико визжал, Лью до предела выжимал педаль газа. Трент вышел из кабинета и притаился в темноте коридора, где они сверлили отверстие, казалось, столетия тому назад. Он сунул руку в карман, нащупывая ключ, но карман оказался пустым, если не считать старого смятого талона на ленч. «Должно быть, я потерял его, когда бежал по улице», — подумал Трент. «Ключ, наверное, выпал у меня из кармана». Он замер, обливаясь холодным потом, прислушиваясь к тому, как Порше с визгом шин влетел во двор. Двигатель стих. Дверца открылась и тут же захлопнулась. Послышались шаги. Лью подбежал к заднему входу. Небо расколол раскат грома, похожий на взрыв артиллерийского снаряда. Сумерки прорезала яркая молния, и где-то в глубине дома включился мощный двигатель. Сначала послышался низкий приглушенный рев, а затем равномерное гудение. «О, Господи, что же делать? Он ведь сильнее меня. Если я ударю его по голове, он...» Трент сунул левую руку в карман, и все эти мысли отступили, как только пальцы коснулись старомодной бородки ключа. Должно быть, в какой-то момент, когда они бродили по парку, он бессознательно переложил его из одного кармана в другой. Задыхаясь, сердцем бешено бьющимся где-то в животе, Трент отступил назад к стенному шкафу, где хранились чемоданы, вошел внутрь и задвинул гармошку двери перед собой. Лью мчался по лестнице, во весь голос выкрикивая имя жены. Трент увидел, как он появился в коридоре. Волосы дыбом, по-видимому, нервничая, он проводил по ним пятерней. Галстук съехал на бок, крупные капли пота выступили на его широком лбу ученого. Глаза прищурились, превратившись в свирепые узкие щелочки. «Кэтрин!» — снова крикнул он и помчался по коридору в свой кабинет. Не успел он ворваться туда, как Трент вылетел из кладовки и кинулся бежать по коридору. Если он не найдет вовремя замочную скважину, другой возможности не будет, а еще может заесть замок. «Если случится то или другое, я буду драться с ним», — успел подумать он. «Если я не смогу послать его в космос одного, то приложу все усилия, чтобы забрать его с собой». Трент захлопнул дверь с такой силой, что из щели между петлями поднялось облачко пыли. Тут же ключ оказался в скважине. Он повернул его, и язык замка вошел в гнездо на мгновение раньше, чем Лью ударил кулаком в дверь. «Эй!» — крикнул Лью. «Ты, ублюдок, что ты делаешь? Где Кэтрин? Выпусти меня!» Ручка двери поворачивалась в разные стороны. Затем Лью обрушил на дверь град ударов. «Выпусти меня отсюда немедленно, Трент Брэдбери, прежде чем ты получишь самую жестокую порку за всю твою жизнь!» Трент медленно отступил от двери. Когда его плечи ударились о противоположную стену, он вздохнул от неожиданности. Ключ от кабинета, который он вынул из скважины, даже не подумав об этом, выпал из его пальцев на выцветшую дорожку. Теперь, когда Трент осуществил свой план, силы оставили его. Мир вокруг заколебался, словно он находился под водой, и ему приходилось бороться с самим собой, чтобы не упасть в обморок. Только сейчас, когда ему удалось запереть Лью, послать мать искать якобы травмированную Лори, и спрятать остальных детей в безопасности за пышной тисовой оградой миссис Редленд, он понял, что не ожидал такого успешного развития событий. Если папа Лью был удивлен, обнаружив себя запертым в кабинете, то Трент Брэдбери был абсолютно потрясен. Дверная ручка снова поворачивалась влево и вправо короткими резкими дугами. «Выпусти меня отсюда, черт побери!» «Я выпущу тебя, когда на часах будет без четверти четыре, Лью», произнес Трент дрожащим голосом и затем хихикнул. «Если, конечно, ты все еще будешь здесь в это время». Снизу донеслось. «Трент! Трент, с тобой все в порядке?» «Боже мой, это Лори!» «Все в порядке, Трент!» «И Лиса!» «Эй, Трент, ты справился?» «И Брайан тоже!»